Глава 29. Дамир. В кабинете стояла такая тишина, что, казалось, воздух сгустился до вязкой невыносимой субстанции. Мужчины вокруг стола хмурились и нервно переглядывались, ожидая от меня каких-то слов, какого-то решения, которого пока не было даже близко. Передо мной лежали бумаги, которые Зарина сунула мне навстречу, и я никак не мог перестать думать о ее словах, которые звучали все еще в голове. «Ну и долго мы будем здесь сидеть и сопли жевать?» Наконец не выдержал Руслан, раздраженно откидываясь в кресле. «Чем дольше мы ждем, тем хуже для вашей красавицы. Ты это понимаешь?» «Руслан прав», — мрачно произнес Илья, подходя ближе и опираясь руками о стол. Его взгляд был тяжелым, полным напряжения и тревоги за сестру. «Мы знаем, что время поджимает, и Магомедов не станет ждать, пока мы придумаем план похитрее. Нам нужно решение и быстро». Я поднял голову и посмотрел на друзей. Внутри все кипело, ярость, отчаяние и чувство вины смешались в густой коктейль, который мешал ясно мыслить. «Вы думаете, я не понимаю?» — тихо произнес я, чувствуя, как от напряжения сводят скулы. «Думаете, мне легко сейчас сидеть и перебирать бумаги? Я понимаю, что каждый час — это угроза ее жизни, ее безопасности. Но идти туда без плана — это подставить ее и нас всех. Он пристрелит ее, пока мы будем пробиваться через толпу его людей». «Тогда давай думать», — отрезал Громов, его взгляд холодный и жесткий. «Этот гад нас сейчас держит за горло. Ты не должен играть по его правилам, слышишь? Он ждет, что ты дрогнешь и сделаешь ошибку». «Не дождется», — хмуро бросил я в ответ, вставая из-за стола и начиная ходить по кабинету. Мысли в голове лихорадочно мелькали, нужно было что-то решать, быстро и четко. «Хорошо, давайте по делу. У нас есть схемы дома и охраны, которые дала Зарина», — продолжил я, кивнув в сторону бумаг. «Магомедов уверен в себе настолько, что не усилил некоторые подходы. Этим мы и воспользуемся». «Давай конкретнее», — резко сказал Руслан, наклоняясь над схемой и вглядываясь в нее пристально. «Какой у нас план?» «Действуем двумя группами», — произнес я, возвращаясь к столу и склоняясь над схемой. «Одна заходит с главного входа, чтобы создать шум и отвлечь охрану. Вторая — я и Илья. Идем через тыльный вход. Зарина сказала, там слабая охрана, новые ребята, которые еще не в теме. Нам нужно время, чтобы проникнуть внутрь и найти ее». «План рискованный», — задумчиво произнес Романов, сложив руки на груди. «Если что-то пойдет не так, у нас будет только одна попытка». «Другой не будет», — бросил я жестко. «Это единственный шанс вернуть Ярославу и навсегда разобраться с Магомедовым. Мы либо сделаем это сейчас, либо потеряем все». Тишина повисла над нами тяжелым грузом. Мужчины переглядывались, каждый понимал серьезность момента и масштаб риска. «Ты уверен, что это сработает?» — осторожно тихо произнес Титов. «Его дом — крепость, он подготовлен». «Уверен ли я?» — хмыкнул я, чувствуя, как внутри вновь вскипает ярость. «Я уверен только в том, что если не пойду сейчас, я никогда себе этого не прощу. Я готов пойти на риск. И хочу, чтобы вы понимали, что этот риск будет стоить дорого, если что-то пойдет не так». «Ты не один в этом», — резко ответил Руслан, глядя мне прямо в глаза. «Ты когда-то вытащил каждого из нас из дерьма, Дамир. Мы не дадим тебе идти одному». Я посмотрел на них, чувствуя, как горло подкатывает ком. Они были больше, чем друзья. Они были частью моей жизни, моей семьи, моей истории. И сейчас они были рядом, готовые пойти до конца. В этот момент Илья приблизился ко мне и положил руку мне на плечо. «Послушай, брат», — тихо сказал он, глядя мне в глаза, «ты не виноват в том, что случилось. Я знаю, что ты чувствуешь сейчас. Но сейчас не время винить себя, время действовать». Я сжал его плечо в ответ, молча, благодаря за поддержку. «Ты прав». Выдохнул я наконец. «Время действовать. И мы сделаем это быстро, жестко и без права на ошибку». В этот момент дверь кабинета резко распахнулась. На пороге стояла мама. Она смотрела прямо на меня так, словно читала все мои мысли насквозь. «Вы были на встрече?» Голос ее звучал строго, но уверенно. Я тяжело вздохнул, понимая, что скрывать бессмысленно. «Да, мама, были. Только результат неутешительный». Мать смотрела на меня несколько секунд, а потом спокойно сказала. «Ты не должен играть по его правилам. Этот человек хочет не просто переговоров, он хочет твоего унижения». «Я знаю», — — ответил я, глядя ей прямо в глаза. «Но он держит ее, и я не могу рисковать ее жизнью, мама». Она подошла ближе, мягко положив руку на мое плечо. «Я понимаю тебя, но всегда есть другой путь. Надо только внимательнее посмотреть». «У нас нет другого варианта», — я покачал головой. «Мы поедем к Магомедову и попытаемся. Будем надеяться, что он не совсем чокнулся, чтобы открыто выступать с оружием против нас. Помимо всего прочего, есть же законы». Я обвел всех взглядом, мужчины молча кивнули, выражая полную готовность. «Тогда идем и заберем твою женщину обратно», — усмехнулся Руслан, поднимаясь первым. «Осталось только не сдохнуть. Какая мелочь, правда?»